И вот когда лорд Вейдер занес свой меч над головой Ивана, Иван просто рыгнул ему в ебало несвежими полуфабрикатами. И лорд Вейдер, дрыгаясь в судорогах, отбросил копыта. Правда, успев перед смертью доесть свою любимую карамельку Чупа-Чупс. Замочив лорда Вейдера, Иван повернулся к войскам и повстанцам и заорал: «Эй вы, ублюдки! Я повторяю свой вопрос! Кто закрыл дверь в моей параше? И где моя царевна, блядь?» Не услышав вразумительного ответа, Иван с криками «Ёб вашу мать и мать вашу ёб!» зверски мочит непобедимые имперские войска. Под ударами его кованых нацистских сапог разлетаются моментально и нахуй крылья и флюзеляжи бронированных космических крейсеров. Заодно достается и повстанцам, которые, выплевывая в разные стороны зубы, расползались то там, то сям. Злоебучая волосатая обезьяна Чуи вместе с рыцарем-жидаем только звонко разлетелись и, жалобно повизгивая, хватались за жопы, попёрдывая на ходу. Когда Иван замочил все, что можно было замочить, даже собственные штаны, в радиусе 1500 километров, он настигает последнего из оставшегося в живых. Это был трехжопый змей Горыныч. Чтобы Иван не сильно пиздил его, змей Горыныч решил разжалобить Ивана и рассказал ему о своем тяжелом детстве и показал справку о состоянии своего несчастного здоровья. Песенка! Иди песенка! Песенка! Это песенка для тебя, Иван, для тебя, Иван. Это песенка. А я тут вот летаю, от тебя убегаю и песенки пою, пою. Песенки пою, ля-ля, ля-ля-ля. Вот справка о состоянии моего никудышнего здоровья. худышнего здоровья.